Псалом 60. Начальнику хора, под музыку струнных, сложено Давидом. «Услышь, о Господь мой, вопль, молитве моей внемли. Я на краю земли тебя зову, и в отчаянии сердце мое. Возведи меня на скалу, недоступную мне. Ты прибежище мне, укрепление мощное против врага. О, если б нашел я приют в твоем шатре навеки, если б укрылся в тени твоих крыл». Музыка. «Ты, Боже, слышал обеты мои, дал мне долю с теми, кто имя твое почитает. Ниспошли царю долгие годы, из поколения в поколение пусть длится жизнь его. Пусть всегда перед Богом на престоле сидит, да хранят его вера и правда. Я вечно буду имя Твое воспевать, день за днем исполнять мои обеты».